а вовсе не умеренно либеральные конституционные узоры. Моя система защиты ничего не стоила, потому что средства были слишком не в уровень с опасностью. Нужно было бы снова начать революцию, чтобы я мог получить от нее все средства, какие она создает. Нужно было взволновать все страсти, чтобы воспользоваться их ослеплением. Без этого я не мог уже спасти Францию, — говорил он, вспоминая о 1815 годе. И знаменитый военный историк и теоретик генерал Жумини совершенно в этом случае согласен с императором. Отказавшись даже от попытки вызвать к жизни 1793 год и могучие силы, которые сам же он признал за революцией, Наполеон велел отыскать где-то спрятавшегося либерала и теоретика-публициста Бенджамена Констана и привести во дворец. Прятался Бенджамен Констан, потому что еще всего только за один день до въезда Наполеона в Париж он печатно называл возвращение императора общественным бедствием, а самого Наполеона именовал Нероном. Бенджамен Констан предстал перед Нероном не без трепета, и к восторгу своему узнал, что его не только не расстреляют, но предлагают ему немедленно изготовить конституцию для Французской империи. 6 апреля Констана привели к императору, а 23 апреля конституция была готова. Она была странно окрещена. Дополнительный акт к конституциям империи. Наполеон хотел, чтобы этим была установлена преемственность между первым и вторым его царством. Бенджамен Констан просто взял хартию, то есть конституцию, данную королем Людовиком XVIII в 1814 году, и сделал ее несколько либеральнее. Сильно был понижен избирательный ценз для избирателей и для избираемых, но все-таки, чтобы попасть в депутаты, нужно было быть богатым человеком. Несколько больше обеспечивала свобода печати. Уничтожалась предварительная цензура, преступления печати могли отныне караться лишь по суду. Кроме избираемой палаты депутатов из 300 человек, учреждалась другая, верхняя палата, которая должна была назначаться императором и быть наследственной. Законы должны были проходить через обе палаты и утверждаться императором. Наполеон принял этот проект, и новая конституция была опубликована 23 апреля. Наполеон не очень сопротивлялся либеральному творчеству Бенджамена Констана. Ему хотелось только поотложить выборы и созыв палат, пока не решится вопрос о войне, а там, если будет победа, видно будет, что делать и с депутатами, и с прессой, и с самим Бенджаменом Констаном. До поры до времени эта конституция должна была успокоить умы. Но либеральная буржуазия плохо верила в его либерализм. И императора очень просили ускорить созыв палат. Наполеон после некоторых возражений согласился и на 25 мая назначил майское поле, когда должны были быть оглашены результаты плебисцита, которому император подверг свою новую конституцию, должны были быть розданы знамена Национальной гвардии и открыться заседание палаты. Плебисцит дал 1 552 450 голосов за конституцию и 4 800 против. Церемония раздачи знамен, фактически она произошла не 26 мая, а 1 июня, была величественной и волнующей. Тогда же, 1 июня, открылись заседания вновь избранной палаты, называвшейся, как и прежде, законодательным корпусом. Всего полторы недели заседали народные представители, а Наполеон был ими уже недоволен и обнаруживал гнев. Он был абсолютно не способен ужиться с каким бы то ни было ограничением своей власти и даже с признаком чьего-либо независимого поведения. Палата выбрала председателем Ланжуине, умеренного либерала, бывшего жирондиста, которого Наполеон не очень жаловал. Еще и оппозиции никакой, и в этом нельзя было усмотреть. Ланжуине определенно предпочитал Наполеона бурбоном, а император уже сердился и, принимая все подданнейший и очень почтительный адрес от законодательного корпуса, сказал: «Не будем подражать примеру Византии, которое теснимое со всех сторон варварами стало посмешищем потомства,